Глава 22. Лошади хреново ориентируются во тьме. Они, в отличие от тебя, уверенного, что вы двигаетесь в нужном направлении, не доверяют такой вещи, как рельсы. Тебе тоже не особо доверяют, что выводит ваши отношения на стадию конфликта. Эта мразь не хочет тебя вести, а тебе очень надо ехать, потому что там впереди дом, в котором твоя жена и надежды на будущее, и этот дом в осаде. Ты делаешь все, что можно. Даже приказал собственному гримуару летать на максимальной высоте над тобой, высматривая огни пожара. Но лошадь... Она даже не хотела идти за мной, ведомая за поводья. В общем, упрямое животное уже было на волосок от смерти, когда зазвонил разговорник. Это был Аркадий, быстро рассказавший, как обстоят дела. Что все живы, что пострадало, если не считать ожоги, только поместье, что Кристина теперь у Сильвии Сильверхейм. Что вместе с этой ледяной ведьмой была незнакомая Терновым женщина, а еще Ария фон Аркендорф, которая и атаковала имение Терновых, тремя огромными огненными птицами, пролетевшими здание насквозь, что все хорошо, все живы. Несколько ожогов, немного обгоревшей шерсти у котов и Кейн. Если ты вдруг на путях железной дороги... О, я был на путях, так что с удовольствием на них и остался, поджидая дрезину, идущую мне навстречу. С таким большим удовольствием, что даже лошади в ухо не стал стрелять, а избавив ее от своего мешка с сокровищами, выдал скотине максимально сильного пинка. Та, даже не попытавшись ответить, скрылась в кустах на полной скорости, оставив злого, как тысячи чертей, меня с мешком драгоценностей и книгой на пути похитителей моей жены. План у меня был простой. Сначала в дрезину, меж ее фонарей, летит злой тычок Лира, проворачиваясь с налетчиками тот же фокус, что они провернули с обитателями поместья Терновых. Кстати, четверых строителей убили, сволочи. Дальше, уже с помощью Фелиции, на транспорт запрыгиваю я, ну и все решают револьверы. Сильвию я собирался сбросить с помощью щита, а остальных просто перестрелять, благо точное количество нападавших мне Аркадий сообщил. Моя Даймон, которой стробоскопический эффект тычка Лира навредить не мог, пообещала скинуть с дрезины любое боеспособное тело своим телекинезом, так что в успехе мероприятия я почти не сомневался. Только вот ни одной женщине на дрезине не оказалось, когда я на нее запрыгнул. С десяток обычных мужиков, орущих от рези в глазах и послушно умирающих от моих выстрелов, лишь один из них, огромный и косматый, получив крупнокалиберную пулю в живот, попытался на меня накинуться, но потерял лицо и крышку черепа, получив еще один свинцовый подарок под подбородок. Больше никаких сюрпризов не возникло. У меня даже нарисовалась пара пленных, которые с охотой, аж перебивая друг друга, рассказали, что всех барышень забрал вызванный главной госпожой волшебник. Более того, они его знали по имени. Человек оказался самой настоящей знаменитостью, некто Дмитрий Пространственник, один из самых известных, уважаемых и нужных магических специалистов города Санкт-Петербурга. Освободив языков от бремени жизни, я повыкидывал с дрезины трупы, изъяв у потерявшего лицо бугая несколько толстых пачек денег, а затем уселся думать о том, как жить дальше. Конструктива в голове было мало. Навязчивая мысль о том, что у меня украла бабу баба, которую я выдирал из плена у мужа второй бабы, а действовали они все в интересах моей родственницы, снова бабы, которой и понадобилась моя баба, все это отдавало удивительной тухлой иронии. Ах, да! Кристина нужна Сильвии для поиска сбежавшего с ценнейшим гримуаром Сильверхейма, то есть, парам-пам-пам, меня, дурдом. Хорошо, хоть никого из Терновых не убили, пальцем не тронули. Условие согласившейся сотрудничать Кристины. А еще волшебник, вредно заметила Даймон. Да, еще и волшебник, в башне. Это вам не князь-полубомж, снявший нищенский особняк и имеющий всего с десяток верных слуг. Это, мать его, волшебник, сидящий в башне. Так что любую идею штурма мы отметаем напрочь, намертво. Бегом в город, а подтягивать Витиеватого и всю королевскую рать, как только в разговорнике загорятся светом нужные имена, показывая, что до абонента можно достучаться. Определив курс партии, я расслабился. Дрезина протяжно и шумно пыхала приводом, таща меня в город с нехилой скоростью, так что оставалось лишь сидеть и проявлять бдительность, чтобы не профукать состав сзади или спереди. В целом, столкновение бы не случилось, как объяснила мне моя Даймон. В такие дрезины был встроен простенький аналоговый механизм в виде альтернативного колесного набора, способного быстро перевести дрезину в форму огромного неуклюжего мобиля, способного на скорости съехать с рельс, а затем даже на них вернуться. Но сам процесс экстренного съезда с какой-либо насыпи меня вдохновлял мало. Поезда мне не встретилось, а вот внезапно заскочивший ко мне на полном ходу человек, да, во тьме ночи, среди совершенного ничего. «Не стреляйте, ваше сиятельство!» Чумазое, истощенное лицо мальчишки в лохмотьях широко улыбилось щербатым ртом, несмотря на то, что дуло моего револьвера почти свернуло ему нос на бок. «Пожалеете?» «Амадей!» — скривился я, убирая оружие. «Думаю, что пожалею в любом случае». «Вполне может быть!» Бодро отозвался истощенный одержимый шкет, залезая на соседнее сиденье. «У тебя здесь есть какая-либо еда?» Парень буквально умирает с голоду. Еще чуть-чуть и начну слизывать кровь с пола. Сейчас поищем. Цена всего определяется обстоятельствами. Кто-то готов отдать миллионы за пистолет, кто-то продать душу за немного еды, а кого-то сейчас будут пытаться развести как школьницу на выпускном. Тем не менее... Помочь демону обшарить несколько боковых ящиков на дрезине, добыв из них не только снеди, но и даже термос с чаем, мне труда не составил. Одержимый впился в еду, как пиранья в кусок мяса, но тут же отпрянул. Управляющий изголодавшимся телом демон заставил своего носителя есть по чуть-чуть, тщательно пережевывая все, что попадало в рот. При этом... У пацана вовсю сочились слюни и сопли, а половина лица он дергался, как припадочный, явно пытаясь сбросить контроль Амадея, чтобы обожраться и умереть от заворота кишок. «Даже хорошо, что твой рот занят!» Под стук колес и чавканье голодранца мне в голову пришла хорошая идея. «Значит, ты будешь слушать. Итак, демон...» Ты явился ко мне предложить сделку. По традициям вашей братии, ты будешь пытаться продать мне то, что у тебя есть, по максимальной ставке, а я буду отказываться. Возможно, выкину тебя с дрезины, потому что я тебе нужен больше, чем ты мне. Возможно, ты попробуешь меня переубедить, когда дожуешь. Возможно, у тебя это даже получится, а может и нет. Подняв руку так, чтобы жующий пацан ее хорошо мог рассмотреть, я пустил между пальцев мини-парад молний. Затрещало. Волосы на голове у меня и у одержимого зашевелились. Убрав светопредставление, я договорил. А возможно, Я просто попытаюсь тебя отправить туда, откуда ты явился в этот замечательный мир. У меня, знаешь ли, аллергия на внезапно появляющихся в моей жизни демонов. Особенно, когда я еду по своим делам посреди нигде. Это не угроза, Амадей, это лишь предостережение. Мне уже давно надоели твои попытки обуть меня, как обычного смертного. Почти десяток минут дальше мы ехали в тишине. Относительной, конечно. Оборванец одержимый пил, чуть-чуть ел, прислушиваясь к себе раз за разом. Наконец, буквально изойдя слезами из одного глаза, пацан отпихнул от себя еду и принялся вытираться. Вид у него был специфический. А еще отсутствовал кристалл на шее. Россия – щедрая страна. Работу здесь найти легко. Да и кусок хлеба местным крестьянам отдать не западло даже бродяге. Только вот нет здесь бродяг-перехожих. Необходимость сдавать манну раз в сутки надежно приземляет большинство ходоков, а к людям без кристалла отношение совсем другое. Что же, Дайхард Кейн, давай попробуем поиграть по-взрослому. Наконец раздался мальчишеский голос моего незваного пассажира. Я могу сказать тебе, где сейчас находится ледяная ведьма вместе с твоей женой. Могу рассказать, что она задумала, куда пойдет и что будет делать, а также совершенно бесплатно расскажу следующее. Она планирует отдать Кристину, твою жену, своей новой слуге, вдове человека, которого ты убил. Та ее убьет, конечно. А затем Сильвия Сильверхейм убьет ее, получая возможность поклясться перед любым судом, что не желала смерти бывшей Терновой и не убивала ее сама. Что-то еще, демон? Да. Глаза юного бродяги засветились насмешкой. Слуги императора тебе не помогут. Они, если ты не забыл, тоже ищут именно эту женщину. Безуспешно. А чтобы сунуться к одному из самых влиятельных волшебников города, сам понимаешь, насколько тот может затянуть переговоры. Ладно, кивнул я. Чего ты хочешь взамен? Кроме как не получить молнии, от которой несет божественной силой, скривился подросток. Ладно, ваше сиятельство. Давайте устроим аукцион немыслимой щедрости. Одну жизнь, всего одну жизнь. Чью? Акаибата, разумеется, поморщился одержимый. Любого, на которого я укажу. Одного. Простая сделка, князь. Информация в обмен на жизнь. Я указываю, и ты все свои силы и ресурсы бросаешь на выполнение своей части сделки. В свое время. Не откладывая. Дерьмо. Как и любые такие сделки. Заметь, я не предлагаю тебе контракт, сделал внезапный ход конем демон в теле бродяжки. Не ставлю жестких условий. Я полагаюсь лишь на твое слово. Чует гад. Не знаю как, но чует, что теперь я могу обойтись и без Кристины. Ее семья моя вассала. У нас назревает крайне перспективное дело, от которого Терновы просто не смогут отказаться, так что, фигурально выражаясь, мне не нужно жену обратно. Мрачную, вспыльчивую, не очень здоровую душой и телом, с опасным гримуаром. Кристина Дайхард перестала быть ценным активом, наоборот. Сейчас можно разыграть карты совершенно особым способом. Найти другую жену, богатую. Князю, особенно такому свежему, как я, не зазорно посмотреть в сторону других бояр. Впрочем, почему именно бояр? Мне подойдут крупные инвесторы практически с любой родословной. Минус риск встречи со старшей родственницей, могущественным волшебником, сделка с демоном, мечтающим моими руками разобраться со своими врагами. Заманчиво. Очень заманчиво. Особенно сейчас и для меня, второй раз уже в жизни, изображающего из себя берсерка, бегущего спасать женщину. «Конечно, полагаешься», — криво усмехнулся я. «Тебе же все-таки нужно убить Акаи-бата, а не меня. Не так ли, демон?» Оставя того, кто разбирается в демонологии в сложные и многоуровневые рамки контракта, ты рискуешь не получить ничего. Опытный демонолог может выкрутиться. О демонах, конечно, многое говорят в других мирах, и многое из этого правда, но даже они не в состоянии на коленке накидать контракт, который будет идеален. Да и невыгодно так поступать по отношению ко мне. Как-то я говорил, что у аристократов в отношениях далеко не все так просто, как у простолюдинов, особенно тех современных, со смартфонами и чувством собственного достоинства в жизни, о которой я что-то помню. Что же касается демонов, можно смело умножать сложность на 5. Я согласен, Амадей. Слона надо есть по кусочкам. Одна, неведомая мне и не ждущая от меня удара цель, куда лучше, чем 3 бешеные бабы, сжегшие дом моих вассалов и родственников, а заодно и укравшие мою жену. Я их всех убью, заберу Кристину назад, мы построим мастерскую по производству силовых доспехов, станем богаты и знамениты. План? План. Где они, демон? В музее. Что? Дмитрий Пространственник дал им приют в своем новом музее различных городских диковин. Кейн. Тот то ли еще не открыт, то ли закрыт. В любом случае, это последнее место, где будут искать Сильверхейм. Но не думаю, что у тебя много времени, насколько мне известно. Леди собирается там только отдохнуть и выработать план дальнейших действий. Выпуклые глаза чудовища, не мигая, смотрели на нее. Она отвечала ему точно таким же образом. Это была дуэль, схватка, состязание, убийство времени. Никто не собирался сдавать позиции, что Кристину более чем устраивало. Тем более она собиралась показать этому земноводному, что ее братья совсем не зря с самого юного возраста жаловались родителям, в очередной раз проигрывая ей в гляделке. Схватка обещала быть легендарной. «Так и будешь молчать?» — поинтересовался неимоверно смазливый брюнет, развалившийся в кресле неподалеку. Его одежда была измята, а сам молодой человек определенно нервничал. Нервничал и скучал. «Я бы поддержала разговор с баронессой», — медленно произнесла Кристина, не отрывая своего взгляда от глаз сидящей в другом кресле гигантской жабы. «Просто из вежливости. Даже несмотря на то, что она, эта самая баронесса, оказалась не помнящей добра эгоистичной дурой, лишенной как манер, так и здравого смысла. Поддержала бы, даже несмотря на то, что собираюсь убить эту баронессу на дуэли. Так гласят правила хорошего тона. Но с тобой, ходячее извращение, с тобой ни одному человеку говорить не о чем. Будь добр, добра, или что ты там такое, сиди тихо, как и остальные экспонаты этого музея. Тварь!» — выдавил из себя юноша, забираясь на кресло с ногами в позу, совершенно не присущую мужчинам. «Я?» — продолжая свою игру, Кристина изумленно подняла бровь. Этого более чем хватило, чтобы собеседник тут же психанул, вскочив и, нервно убежав из комнаты, хлопнув дверью. «Мерзкое существо!» Не то, что это жаба, а огромная земноводная, невозмутимо сидящая в комнате, Кристине нравилась, несмотря на то, что она никогда к жабам особой симпатии не испытывала. Это же вызывало совершенно особые ощущения. Толстая, важная, совершенно невозмутимая, Периодически жующие, непонятно откуда берущихся насекомых, жаба непоколебимо сидела на одном месте. Толстая, чистая и опрятная. Кристина сейчас тоже хотела стать такой жабой. Совершенно невозмутимо встречать грудью перемены в жизни, а не так, как тогда, когда их дом запылал. Жар, свет, дым, тревога за семью, насмешливые крики из темноты, полной темноты. Они ничего не могли сделать. Да, проклятие, позволяющее видеть в этой чертовой темноте, но ведь его нужно наложить сначала на себя, да? А затем, пробегаясь сквозь заполыхавшие поместье на остальных, для чего? Чтобы они ослепли? Чтобы, запаниковав от проклятия, повышающего вместе с светочувствительностью тревожность, забаррикадировались где-нибудь и сгорели? Нет, выход был только один – сдаваться. Немедленно. Она это сразу поняла, но не успела. Оказавшийся на первом этаже Аркадий, выбив стекло, вылез из дома первым, громко крича семье о том, что он в руках нападающих. Этого хватило. Анна Эбигейловна тоже молодец. Она, разбив стекло в окне с другой стороны поместья, выпустила Мао Хана и всех котов Терновых. А уж когда они вышли все, прямиком в руке с калящимся бандитами и Сильвией Сильверхейм, рядом с ними внезапно оказался один из самых влиятельных и могущественных волшебников Санкт-Петербурга. А уж когда они вышли все, прямиком в руки с калящимся бандитом и Сильвией Сильверхейм, рядом с ними внезапно оказался один из самых влиятельных и могущественных волшебников Санкт-Петербурга. Просто появился из воздуха, заставив Кристину в очередной раз благословить умного младшего брата. Потом, чуть позже, она поймет, что между Дмитрием и Сильвией лишь несколько поверхностных соглашений, какая-то мелкая сделка, из-за которой маг просто переправит их в город и предоставит ненадолго убежище в виде своего музея, но тогда она просто радовалась, что все живы, что проклятую ведьму великого дома полностью устроит, что она, Кристина, даст ей слово помочь найти нужного человека. Теперь они здесь, в огромном, далеко не до конца заполненном бывшем музее естествознания, переделываемом под выставку петербургских чудес. И да, чудес здесь много. Диковин, которым она, Кристина, не может найти объяснение. Как жаба, как то существо, которое только что выскочило из комнаты с ней, как гавкающий на подоконнике первого этажа здоровенный цветок. Чудеса и диковины. Ей здесь было уютно. А еще она ждала мужа, который нагрянет сюда с полицией и агентами тайного приказа. Того, кто может презрительно бросить в лицо этой Сильверхейм, что запрещает своей жене участвовать в мероприятиях с разыскиваемой женщиной. Хотя, неважно по какой причине. Сама Кристина не нарушит своего слова, но есть еще и его, князя Дайхарда. Так что она подождет, поиграет в гляделки с этой замечательной жабой.